Лейтенант подал Наташе бинокль, и она с ужасом разглядела на подоконниках детей. По трое, по четверо, мальчишки и девчонки, испуганно прижавшись друг к другу, сидели, свесив ноги наружу. «За детьми укрылся гаденыш». Офицер в сердцах виртуозно выругался. «Раненная девчонка истекает кровью, а он ее не выдает. Прежде себе врача требует». «Тоже никого в наличии нет?» — спросила его Наташа, почувствовав вдруг холодок в сердце. Лейтенант с досадой махнул рукой. «Да есть три телки в лагере. Одна — врач-инфекционист, в детских поносах только и разбирается. А две — двадцатилетние фельдшерицы. Им бы самим от медвежьей болезни вылечиться. Куда уж к пеликановой братве в зубы соваться?» «Быстро покажите, где здесь медпункт», — приказала ему Наташа. «Чего?» — поперхнулся лейтенант от неожиданности. «Того». Наташа жестко посмотрела на него. «Я врач-хирург, и нужно что-то предпринять, чтобы спасти девушку. Веди в медпункт». «Я без приказа не могу», — промямлил лейтенант и вдруг радостно прокричал в сторону директорского коттеджа. «Товарищ полковник, тут женщина-врач обнаружилась. Говорит, что хирург требует отвезти ее в медпункт и, кажется, собираются пеликана проведать». «Наталья, ты что, с ума сошла?» Егор как тисками сжал ее плечи. «Уймись, через час здесь будет военный врач». Наташа вывернулась из его рук. «За этот час девчонка изойдет кровью. Да и примет ли пеликан вашего мужика? Женщине больше доверия». «Ты уверена, что он не открутит тебе голову за то, что ты его сдала?» «Ему об этом доложили?» «Не думаю. Тогда я найду способ убедить его, что меня просто-напросто выследили. К тому же сейчас он сам заинтересован в моей помощи и вряд ли решится сводить со мной счеты. Если он сдохнет, я в церкви свечку поставлю», — процедил сквозь зубы Егор. «Но ты никуда не пойдешь, клянусь. Мы и без тебя найдем способ его достать, и по возможности скорее. Не забывай о девочке. Жизнь из нее уходит с каждой секундой и минутой ваших совещаний. Я бы попробовала спасти ее немедленно», — в отчаянии крикнула Наташа и, ища поддержки у окруживших их военных, с мольбой в голосе добавила: «Чего вы молчите?» Она кинулась к высокому седому полковнику, которого посчитала старшим в группе, и схватила его за руку. «Поймите, одним заложником больше, одним меньше, роли сейчас не играет. Но я врач, и, поверьте, смогу практически и психологически поддержать детей и женщин. Тем более, пеликан когда-то симпатизировал мне. Думаю, я смогу это использовать и помочь в освобождении заложников». Наташа с нетерпением смотрела на офицера. «Прикажите проводить меня в медпункт, я найду все, что нужно, только скорее, ради бога». «Хорошо». Полковник глянул на Егора. «Егор Александрович, ваше решающее слово». Карташов подошел к Наташе, взял за плечи, она отважно посмотрела ему в глаза и сказала то, что раньше боялась произнести. «Игорь, родной, я очень люблю тебя. Прости, что все так вышло. Прошу тебя об одном. В машине осталась моя сумочка. И если со мной что-то случится, загляни в нее, и тогда узнаешь обо мне все, что я не успела тебе рассказать». Она прижалась губами к его губам, и Егор вдруг обхватил ее руками, притянул к себе и, не обращая внимания на окружающих, стал словно безумный покрывать поцелуями ее лицо. «Наташка, любимая, бесценная моя», — шептал он, — «я все сделаю, чтобы освободить детей. Я эту сволочь, как блин по сковороде, раскатаю. Клянусь тебе, или я не Карташов и 40 с лишним лет на земле не прожил». Он разжал руки, и Наташа, не оглядываясь, чтобы не расплакаться, поспешила за двумя офицерами в медпункт. К счастью, там оказался необходимый набор медикаментов, шприцы и перевязочный материал. Но из хирургических инструментов был один только скальпель, а вот наложить швы было нечем. Она набросала список самого необходимого для оказания экстренной хирургической помощи и передала его одному из сопровождавших ее офицеров. Минут через 20 они вернулись к директорскому коттеджу, но Егора среди офицеров не было, исчез и Аркадий. Уже знакомый Наташе полковник держал в руке мегафон и, увидев ее в белом халате с медицинским саквояжем в руках, поднес его к губам. «Эй, пеликан, слушай внимательно. Врача тебе нашли, но с условием, что ты отпустишь раненую девушку». Висевший на столбе репродуктор, обычно разносивший окрест удалые шлягеры и распоряжения местного начальства, сейчас захрипел, зашипел и, наконец, выплюнул слова пеликана. «Заруби себе на носу, начальник. Если ты мне под видом доктора своего эсэсовца зашлешь, то не только девку, но еще и парочку пионеров верну. Но учти, в охлажденном состоянии. Ты меня понял, полкан?» «Врач – женщина, и ты хорошо ее знаешь», – прервал полковник Пеликанова. «Наталья Константиновна, жена твоего бывшего одноклассника». Репродуктор помолчал. Видно, Пеликан собирался с мыслями, потом прохрипел. «Пойдет такой вариант. А как насчет остальной заявочки, господа хорошие? Если через 2 часа не будет автобуса и обещанного оружия, детское поголовье будет убывать по одному каждые 10 минут. Я ведь человек гуманный, терплю до последнего и даже денег не прошу за моральный ущерб». «Прекращай базар, гуманист», — остановил его полковник. «Ты девушку отпускаешь или нет?» «Делать нечего. Подарок ты мне хороший приготовил, поэтому и я тебя порадую». Полковник через мегафон, а Пеликан из кабинки радиоузла, примыкавшего к столовой, перебросились еще несколькими фразами, обговаривая порядок передачи раненной. Перед зданием столовой располагалась асфальтированная площадка с флагштоком. «Место для проведения линеек», — подумала Наташа, вспомнив свой опыт работы в детских лагерях. Колючий кустарник окаймлял аллеи, ведущие от корпусов к площадке. Теперь за этой живой изгородью скрывались спецназовцы. Наташу заставили пригнуться. Вместе с 2 бойцами она добежала до площадки и села на бетонный бордюр, еще хранивший дневное тепло. Там она должна была ждать сигнала, который позволит идти к Пеликану. Ночь спустилась быстро, но фонари, которым, казалось, не под силу было справиться с густой темнотой, вдруг ярко вспыхнули. Ослепительный свет залил и столовую, и все пространство перед ней. «Прожекторные установки подогнали», — пояснил Наташа, один из сопровождающих. Теперь она смогла разглядеть детей, сидевших на окнах, и даже смерить на глаз расстояние от окон до земли. Высота — 3-й этаж обычного многоквартирного дома. Внизу бетон, камни. Она старалась пока не думать о том, что творится сейчас в столовой. Вначале нужно будет осмотреть раненую, оказать ей необходимую помощь. Но мысли вертелись вокруг несчастных детей, и Наташа представила, что бы чувствовала, если бы подобное случилось с Егоркой и Петькой. Вероятно, родители уже прознали о страшном происшествии и спешат в лагерь, чтобы узнать о судьбе детей. Она вздохнула. Егора-старшего, похоже, тоже задействовали. Не зря, наверное, они с Аркадием так быстро куда-то исчезли. Иначе он сам бы проводил ее до столовой, не доверил бы незнакомым мужикам. В этом она была уверена на все 100%. И вдруг раздался выстрел. И в небо ушла зеленая ракета, сигнал к началу обмена. Тотчас открылась дверь на 1-м этаже, вход в клуб, и показались 2 темные фигуры. Одна с автоматом, другая с раненой девушкой на руках. Они бегом преодолели половину освещенного пространства, положили девушку в центре площадки и также быстро отступили. Наташа и ее охрана в том же темпе преодолела расстояние до раненой и склонилась над ней. К ее удивлению, девушка была в сознании и даже пыталась улыбнуться. Пуля на вылет пробила плечо, но повязка из разорванной на полосы скатерти была наложена достаточно умело. «Кто тебя перевязал?» — спросила Наташа, соображая, что вожатая в состоянии дождаться санитарного вертолета. «Парень один из этих», — пояснила девушка, кивнув на столовую. «Молодец, бродяга!» Один из бойцов подхватил девушку на руки. «Держись, сестренка, для тебя все позади». Девушка внезапно заплакала. «Ребятишек спасайте! Они ведь голодные, замерзли, спать хотят!» Боец сплюнул, выругался и понес девушку в глубину аллеи. Наташа глубоко вдохнула воздух, подняла руку и помахала на прощание всем, кто оставался за ее спиной. Потом выпрямилась во весь рост и пошла к столовой. Полы халата белыми крыльями взметнулись вверх, и царевна-лебедь капитана 1-го ранга Карташова миновала освещенное пространство. Ни одно мужское сердце дрогнуло и сбилось с ритма, когда высокая стройная фигурка женщины ступила в темный проем, и тотчас дверь с шумом захлопнулась за ней.